Она называла себя человеком, стоящим вне порога мирской суеты. И как могло случиться, что ее постигла такая злая судьба? «Как весело и шумно бывало у нас в саду», — думал он. Потом вышла замуж Инчунь. Некоторые сестры умерли, другие тоже вышли замуж. Но я был уверен, что никакая грязь не коснется Мяо Юй. Кто бы мог представить себе, что ее судьба окажется еще более странной, чем у сестрицы Линь Дай Юй. Одна мысль влекла за собой другую. И Бао Юй вспомнил слова Джуан Цзы. «Небытие беспредельно, а жизнь человеческая скоротечна. Она проносится, как ветер, улетает, словно облако». На глаза Бао Юя навернулись слезы, и он не заметил, как зарыдал. Сижень и другие подумали, что к нему возвращается безумие, и стали ласковыми словами успокаивать его. Бао Чай не понимала, что происходит с Бао Юем, и пыталась вразумлять его. Но ее слова не действовали. Бао Юй оставался подавленным, и душа его пребывала в смятении. Тогда Бао Чай стала выведывать у мужа, что с ним. И ей удалось выяснить, что причиной его расстройства является похищение Мяо Юй. Видя, что Бао Юй сильно расстроен, она попыталась отвлечь его от грустных мыслей. «Дзялань сейчас в школу не ходит», — говорила она, — «но каждую свободную минуту усердно занимается. Ведь он только правнук старой госпожи. А на тебя старая госпожа всегда надеялась. Отец дни и ночи о тебе беспокоится. А ты этого не замечаешь и хочешь погубить себя. Зачем же нам заботиться о тебе?» Бао Юй сразу даже не нашелся, что возразить жене. Долго думал, а затем проговорил. «Какое мне дело до того, кто чем занимается? Мне тяжело при мысли, что счастье нашего рода иссякло». «Опять ты за свое!» — воскликнула Бао Чай. «Твой отец и мать только и мечтают, чтоб ты добился положения и поддержал славу своих предков, а ты упорствуешь в своих заблуждениях. Ну, что с тобой делать?» Бао Юй словно не слышал ее. Он подошел к столу, облокотился и погрузился в размышления. Бао Чай приказала Ше Юэ остаться возле него на случай, если ему что-нибудь понадобится, а сама ушла спать. Когда все разошлись, Бао Юй подумал. «Цзи Цзюань давно уже моя служанка, а я еще ни разу с ней не разговаривал. Она все время холодна со мной, и на душе у меня невыносимо. С ней нельзя обращаться так свободно, как Ше Юэ или Цю Вэнь. Когда я болел, она все время сидела возле меня. Еще до сих пор я храню маленькое зеркальце, которое она дала мне. Почему же сейчас, как только она увидит меня, сразу становится холодной? Может быть, из-за Бао Чай? Но ведь Бао Чай дружила с сестрицей Линь, и к Цзи Цзюань относится неплохо. В мое отсутствие Цзи Цзюань разговаривает и шутит с Бао Чай, а когда я прихожу, тотчас скрывается. Конечно, Цзи Цзюань обижена на меня за то, что сестрица Линь умерла, а я женился. Ах, Цзи Цзюань, Цзи Цзюань! Ты не знаешь, как я страдаю. Затем новые мысли овладели им. Служанки спят, никто мне не помешает. Пойду к Цзи Цзюань и обо всем расспрошу. Если я ее чем-нибудь обидел, попрошу прощения. Приняв такое решение, Бао Юй потихоньку вышел из дома и отправился к Цзи Цзюань. Девушка жила в западном флигеле. подкравшись к ее окну,